Издательство «Бомбора». Океан книг. Маркос Бадоке. «Умное питание. Как научиться осознанно есть, забыв навсегда про переедание и страх поправиться». Читает Михаил Железнов. Пролог. Моя история. Было бы невежливо с моей стороны не представиться. Мои научные степени и образование говорят немного. Поэтому хочу, чтобы вы узнали немного о моей истории. Хотя бы настолько, чтобы понять ценность книги, которая у вас в руках. Если узнаете, что я уже прошел через это и стал совсем другим человеком, вы поверите, что и у вас все получится. Вы увидите перед собой реального человека с его трудностями и внутренними процессами, а не просто теоретика здоровья. Кроме того, я считаю, что знание, основанное на личном опыте и накопленной практике работы с людьми с различными метаболическими проблемами, такими как ожирение, диабет или расстройство пищевого поведения, а также с теми, кто хотел улучшить свое питание или общее состояние здоровья, имеет гораздо большую ценность для вас, чем все мои степени и дипломы. Без лишних слов я кратко изложу, с чего начинается моя история или хотя бы ту ее часть, которая имеет значение для вас и для этой книги. Когда мне исполнилось 15, я учился в 8 классе. Я был подростком с избыточным весом, близким к первой степени ожирения, с нулевой самооценкой, без уверенности в себе, который позволял другим себя подавлять. Буллинг был не сильным, но постоянным. И всегда старался угодить окружающим, чтобы заслужить их принятие. В то же время лет с 13-15 я испытывал экзистенциальное страдание, которое преследовало меня постоянно. Если я был хорошим человеком и умел развеселить других, почему я не нравился девушкам? Это стало моей одержимостью. Устав от всего этого, я пришел к выводу, что проблема в лишнем весе. И вскоре после начала учебного года решил, что больше не буду толстым. Что я сделал? Перестал есть, стараясь, чтобы родители не узнали. Спустя чуть больше 3 месяцев и потеряв 18 килограммов, я добился своей цели. В конце этого учебного года я начал встречаться с девушкой, в которую был влюблен, но об этом позже. Однако за эти 3 месяца мне пришлось заплатить высокую цену. Начались мои расстройства пищевого поведения. После этого я прошел через 1.5 года переходного периода. Я стал стройным и начал верить в себя. Мне казалось, что мой метаболизм изменился, и я гордился тем, что не набирал вес, несмотря на то, что ел что угодно и играл в футбол несколько часов в неделю. Тогда я ежедневно потреблял на переменах пакеты печенья и сладких булочек, что только усугубляло мои плохие взаимоотношения с едой. Я придавал значение только своему физическому состоянию. Пока я оставался худым, все было в порядке. Меня не беспокоили проблемы с кишечником, которые я уже начинал испытывать, и постоянные неприятные газы, от которых я страдал каждый день. Думаю, что это больше волновало моих одноклассников. Я думал, что фитнес – это здоровье. После 2 лет переходного периода я решил записаться в спортзал, чтобы улучшить свою физическую форму. Я был очень худым, но все еще ощущал себя толстым. В глубине души я все еще не был уверен в себе. И вот я попал в ловушку фитнеса, продвигаемого культуристами или людьми, которые тренируются как культуристы и пропагандируют в массовом сознании, какими должны быть здоровое питание и тренировки. Такой фитнес не имеет ничего общего со здоровьем. А те, кто его продает, несмотря на свою внешность, являются антиподом здоровья, особенно с психологической точки зрения. Культура спортзала способствовала продолжению моей одержимости физической формой. Я тренировался исключительно с этой целью и, как следствие, начал уделять внимание питанию для улучшения результатов. Это привело к тому, что я стал типичным представителем фитнес-культуры. Тренировался от 5 до 7 дней в неделю по 2 часа каждый раз, работая с 2 группами мышц в день до полного истощения. Разумеется, 5 или 6 приемов пищи в день, насыщенных углеводами, классическая овсяная каша или блины на завтрак, тарелка пасты на обед и рис на ужин. Также не обходилось без перекусов и протеиновых коктейлей, чтобы не потерять мышечную массу. В течение почти 5 лет я придерживался такого образа жизни. За это время у меня развилась дисморфия и высокая степень неуступчивости к диете, что приводило к отмене планов или страданиям на социальных мероприятиях. Когда я пытался отойти от этого режима, возникали приступы переедания. Мои проблемы в отношениях с едой. Вернемся к моей первой девушке. Мы расстались, когда мне было 18. Помню, в то время я был одержим любовью к противоположному полу. Этот разрыв эмоционально уничтожил меня. Потребовалось почти 4 года, чтобы прийти в себя. Этот момент, безусловно, стал решающим в моей жизни. Перед вами человек, чья самооценка полностью зависела от любви другого человека. Кто-то эмоционально разрушенный постоянным потреблением сверхпереработанных продуктов, на мой взгляд, это ключевой фактор, приводящий к проблемам с питанием, что привело его к зависимости от них. Это идеальный рецепт для развития приступов переедания, которые стали естественным следствием этого разрыва. Огромная эмоциональная пустота, которую я не мог заполнить, в сочетании с зависимостью от этих продуктов постепенно привела к расстройству переедания. Если добавить к этому строгую диету в течение недели, продиктованную моими физическими целями в спортзале, и высокий уровень стресса, вызванный сочетанием работы и учебы в университете, такое расстройство стало неизбежным. Мои вечера стали эпицентром хаоса. В будние дни я легко мог пережить 2 эпизода переедания дома после здорового ужина. А выходные часто состояли из приступов переедания с пятницы по воскресенье как в компании, так и в одиночестве. Последние были самыми жестокими. Пиццы, 0,5 килограмма мороженого, упаковка печенья, упаковка хлопьев и литр молока. Это лишь одно из тех безумств, которые я помню. Что было худшим в таких приступах переедания? Огромное чувство вины, разочарование и презрение к самому себе, которые охватывали меня после. Конечно, это был известный цикл. Переедание, чувство вины, компенсация, голод, переедание. Это были очень тяжелые 5-6 лет. Последние 2 года были более терпимыми, так как я чувствовал, что постепенно выбираюсь из пропасти. По-настоящему я начал выбираться из нее, когда закончил свои отношения. Совпадение? Не думаю. Эмоциональное здоровье – основа всего, не забывайте об этом. Мои проблемы с восприятием тела. Из-за влияния мира фитнеса моя самооценка была неразрывно связана с тем, как я выглядел физически. И как это часто бывает с теми, кто подвержен последствиям такого образа жизни, моя самооценка зависела от того, ходил ли я на тренировку и правильно ли питался. Эта навязчивая идея заботы о теле полностью вытеснила заботу о психическом здоровье. Со временем я перестал видеть реальность в зеркале, замечая лишь то, что хотел увидеть. Если я переедал или пропускал тренировки, или то и другое, мне казалось, что я выгляжу ужасно. Но стоило мне провести 3 дня подряд тренируясь и правильно питаясь, как в зеркале я видел себя в лучшей форме. Эти переедания, наряду с таким отношением к своему телу, заставляли меня чувствовать себя отвратительно. Это был настоящий психологический ад. Я стал рабом еды и отношения к своему телу, презирая себя и застревая в бесконечном цикле. Поворотный момент наступил после одного из эмоциональных спадов. Во время отпуска я провел почти 15 дней в состоянии самоуничтожения, этом распространенном мазохизме, который возникает после возвращения к вредным привычкам. У нас есть странная склонность наказывать себя новыми плохими привычками, как будто говорим себе: «Ты уже чувствуешь себя плохо из-за ошибки? Теперь у тебя будут все основания чувствовать себя еще хуже». Почти 2 недели я не выходил на улицу, играл в видеоигры до 3 или 5 утра и беспрерывно ел фастфуд. Мне так не хотелось возвращаться к своим здоровым привычкам. Это был замкнутый круг. Когда я плохо питался, у меня обострялся дисморфический синдром, и я терял желание тренироваться, потому что не хотел видеть себя в плохой форме на тренировках. В один из последних дней я должен был пойти на общественное мероприятие, которое чуть не отменил, потому что, когда я чувствовал себя плохо, мне хотелось быть одному. Там я встретил друга, которого давно не видел. Мое лицо вытянулось, когда он сказал: «Ты отлично выглядишь, приятель». Хорошую форму набрал? Ты, похоже, серьезно занимаешься в зале? Это полностью разрушило мои ментальные установки. В момент, когда я считал себя в наихудшей физической форме, меня похвалили за внешний вид. Это заставило меня пересмотреть все и осознать свою проблему. Как я с этим справился? Прежде всего, с помощью терпения, но главным образом с помощью самоанализа и размышлений. Искреннее личное письмо позволило мне избавиться от основ моего прошлого и осознать эти и многие другие проблемы, которые я здесь не упомянул. Это стало для меня своего рода психотерапией, благодаря которой я набрался смелости посмотреть в лицо всей своей грязи, без обмана, без укрывательства. Встречая самые темные стороны своей личности, те, которые могли бы пристыдить любого, это был жестокий процесс самопознания на всех уровнях, требующий огромного принятия, чтобы преодолеть те части моего прошлого и стать лучше. В итоге я осознал все поведенческие паттерны, управлявшие моей жизнью, и понял, что хочу их изменить. Я решил постепенно их трансформировать и на этом пути открыл в себе множество новых сторон. Этот процесс не был лишен взлетов и падений, что, в общем-то, характерно для любого периода перемен. В ходе этого процесса родилась моя боль, моя рана, которая придала смысл моей жизни. У меня появился огромный интерес ко всем аспектам человеческой природы и ко всему, что связано со здоровьем. В этой книге я постараюсь синтезировать полученные знания и опыт, чтобы передать вам глубокое понимание. Надеюсь, оно останется с вами навсегда и сделает вашу жизнь лучше. Введение. Что такое осознанное питание? Осознанное питание – это новая философия жизни, предполагающая отказ от устаревшего и вредного понятия диеты, которое неизменно терпит неудачу. Этот подход подразумевает принятие нового образа жизни и совершенно иное отношение к питанию, нашему телу и заботе о здоровье. Осознанное питание – это не просто потребление пищи, это осознанный процесс насыщения организма. Вы перестаете считать калории и начинаете воспринимать пищу как источник питательных веществ, необходимых вашим клеткам для правильного функционирования. В результате вы чувствуете себя лучше и полны энергией. Вы больше не взвешиваете еду, а прислушиваетесь к своему телу, которое само подсказывает, что ему нужно. Вы выбираете продукты, которые естественным образом регулируют ваш аппетит и насыщение. С переходом на осознанное питание исчезает чувство стресса от диетических ограничений. Вы осознаете ценность каждого продукта и свободно выбираете, что включать в свой рацион, исходя из любви к себе и желания заботиться о своем здоровье. Ваш рацион подстраивается под ваши потребности и расписание, а не наоборот. Вы можете питаться только два раза в день? Нет проблем, потому что вы знаете, что в них включить. Вы замерзли на улице? Нет проблем, потому что вы знаете, что выбрать в ресторане, а также каких питательных веществ вам не хватает и что включить в вечерний прием пищи. Не умеете готовить? Нет проблем. Вы способны приготовить питательную и здоровую пищу за 5 минут, потому что у вас есть необходимые ресурсы. Освобождая мысленное пространство, которое занимала еда, вы освобождаете место для прекрасных вещей, которые происходят в вашей жизни, вы освобождаете место для своего истинного развития как личности. Когда вы питаетесь осознанно, вы перестаете беспокоиться о своем весе. Вы начинаете обращать внимание на уровень своей энергии в течение дня, на то, как проходит процесс пищеварения, на вашу сосредоточенность и концентрацию на работе и учебе, на ваше настроение. В чем парадокс? Если вы перестаете думать о килограммах и уделяете внимание своему самочувствию, то вес нормализуется. Но вы не придаете этому большого значения, потому что поняли, что цель – чувствовать себя хорошо и быть счастливым. Осознанное питание помогает избавиться от постоянного чувства голода и пищевой тревожности. Вы осознаете, что необходимо вашему организму, и даете ему это без чувства вины, наслаждаясь процессом. Магия происходит, когда вы даете организму то, что ему действительно нужно. Постоянное чувство голода исчезает. Постепенно вам становятся известны все мифы, связанные с питанием, которые окружали нас последние десятилетия. Вы становитесь неподвластным модным диетам и не поддаетесь экономическим интересам тех, кто больше заботится о своей прибыли, чем о вашем здоровье. С осознанным питанием вы уверены в своем выборе и не нуждаетесь в убеждениях о пользе того или иного типа питания. Опыт и самочувствие – ваши главные критерии. Осознанное питание ведет к исцелению ваших отношений с едой. Вы понимаете причины, по которым питаетесь, видите те пустоты, которые стараетесь заполнить пищей, и учитесь избегать продуктов, искажающих чувство голода и насыщения. Вы начинаете наслаждаться моментами, когда сознательно выбираете менее полезную пищу в редкие дни, и чувство вины уходит, так как большую часть времени вы питаетесь правильно. Наконец, осознанное питание освобождает от навязчивого контроля над каждым аспектом рациона. Вы учитесь фокусироваться на действительно важных вещах, упрощаете процесс потребления пищи и лучше фильтруете информацию. Вы понимаете, что питание – это лишь одна, хотя и важная часть – заботы о здоровье. Вы осознаете необходимость других факторов – солнечного света, природы, социальных отношений, умение справляться со стрессом и обеспечение качественного отдыха. Без регулярных физических нагрузок и интенсивных тренировок 2-3 раза в неделю хорошее здоровье недостижимо. Таким образом, вы расставляете приоритеты и придаете питанию заслуженное, но не чрезмерное значение. Эта аудиокнига не является научной работой, однако она основана на научных данных. Это не научная книга в том смысле, как мы это понимаем сегодня. Я не собираюсь подкреплять каждое утверждение научными доказательствами. Почему? Потому что я не хочу вводить вас в заблуждение. Существует информация как в поддержку, так и против всего, что я скажу. Любой автор может оправдать любую точку зрения, ссылаясь на научные исследования под девизом «Так говорит наука». Существует широко известный в английском языке термин «cherry picking», которое означает выбор отдельных исследований, подтверждающих вашу точку зрения, в то время как вы игнорируете те, которые противоречат вашим положениям. Кроме того, большинство научных исследований в области питания являются эпидемиологическими, наблюдательными и основывают свои выводы на корреляциях, а не на причинно-следственных связях. В свою очередь, рандомизированные, контролируемые испытания часто используют методологию с низкой достоверностью и не имеют ничего общего с реальными условиями жизни. Кроме того, многие авторы искажают статистику, чтобы получить нужные им данные. А как же метаанализы и систематические обзоры? Разве они не обладают самым высоким уровнем научной обоснованности? Да, однако если их выводы основаны на анализе исследований с сомнительной методологией, мы можем использовать их в качестве ориентира, но не должны ставить их выше того, что мы видим в нашей практике. И я обращаюсь к науке, чтобы обосновать все сказанное. Изложенная мной не абсолютная истина, но именно к этому стремятся некоторые так называемые научные книги, где все досконально цитируется, чтобы вы поверили в их достоверность. Мы не переносим неопределенность, поэтому в отчаянии хватаемся за любую крупицу уверенности, которую нам предлагают. Этот текст призван пробудить ваше сознание и помочь вам стать критически мыслящим человеком. Истинная наука основана на том, чтобы подвергать сомнению все устоявшиеся истины, и главное, не отвергать практический опыт и реальность, что мы часто делаем сегодня. Приведу конкретный пример. В моей практике я систематически встречаюсь с тем, что диета на основе растительной пищи и злаков вызывает проблемы с кишечником, тогда как животная пища помогает значительно улучшить состояние при кишечных и аутоиммунных заболеваниях. Однако наука утверждает, что растительная диета полезнее, особенно для кишечника, а другие исследования говорят, что мясо вызывает рак толстой кишки. Выбор, где истина, остается за вами. Для меня это очевидно. Наука всегда отстает от фактов на много лет, и, кроме того, есть бесчисленные явления, которые она никогда не сможет объяснить, поскольку у нас нет для этого инструментов. Например, мы никогда не узнаем, как на самом деле работает мозг. Означает ли это, что мы должны отрицать удивительные вещи, на которые он способен? Для меня наука должна быть лишь одним из инструментов для познания, а не единственным источником знания. Так почему же я утверждаю, что эта книга основана на науке? Потому что я действительно опираюсь на фундаментальные научные дисциплины, такие как физиология и биохимия, и потому что здесь будут упоминаться некоторые научные ссылки на определенные вопросы. Возвращаясь к осознанному питанию, мы видим его практическое применение. Не придавайте большего значения выводам научного исследования, чем тому, что подсказывает вам ваше тело. Психика. Если вы еще не заметили, то до этого момента я старался подготовить вашу психику, чтобы вы были готовы воспринять истинное содержание этой книги. За год работы с людьми я понял, что если они не достигают своих целей, причина кроется не столько в нехватке знаний, сколько в их психике. Более того, часто они даже не осознают все те ограничивающие убеждения, которые мешают им двигаться вперед. Я надеюсь, то, что вы услышите далее, станет для вас переломным моментом и поможет пробудить сознание, чтобы разрушить все барьеры, отделяющие вас от желаемого. Знайте свою историю. Я поделился своей историей, чтобы вы знали, кто я, почему я здесь и чем то, что я рассказываю, может быть полезно. Осознание моей собственной истории дало мне ценную информацию о том, почему я такой, какой я есть. Я осознал, откуда берутся мои модели поведения и смог прежде всего принять их, затем интегрировать их в себя и, наконец, изменить. Этот раздел посвящен тому, чтобы взять бумагу и ручку, ведь вы, возможно, боитесь заглянуть внутрь себя. Вот почему это так важно. Проблема многих людей в том, что они читают, но никогда не применяют на практике то, что прочли, и не размышляют в письменной форме или иначе о содержимом в контексте своей жизни. Я предлагаю взять блокнот и ручку и выполнить эти задания. Лучше прослушать эту аудиокнигу за 2 месяца, но тщательно проработав и осмыслив ее, чем проглотить за неделю или 2 и забыть спустя месяц. Сначала обратитесь к своему прошлому в целом, к событиям, которые оставили след в вашей жизни. Осознав это, вы сможете объяснить многие последующие события и лучше понять аспекты своей личности. Вы найдете ответ на вопрос «Почему я такой, какой есть?». Многие из этих событий оставили эмоциональный отпечаток, и не найдя выхода, они проявились в ваших отношениях с едой. Затем проанализируйте свою историю в отношении еды, начиная с того момента, когда еда впервые заняла место в вашем сознании как предмет беспокойства или внимания. Проанализируйте, как ваши родители относились к еде, их требования и как это повлияло на вас. Вспомните также различные этапы своей жизни, чтобы понять, как вы питались в детстве, подростковом возрасте и взрослой жизни, в университете, после ухода из родительского дома, в начале трудовой карьеры, во время беременности и так далее. Это может помочь объяснить проблемы со здоровьем и симптомы, которые вы испытали или испытываете сейчас. Когда у вас будут эти 2 истории, личная и история отношений с едой, постарайтесь объединить их, придав им форму, смысл и последовательность, которые помогут вам понять, почему вы такой, какой есть, и почему ваши отношения с едой развиваются так, как они развиваются. Знайте о своих перекосах и ограничивающих убеждениях. У каждого из нас они есть. Однако сейчас мы сосредоточимся на вас. Ведь ваши убеждения и перекосы мешают вам достигать физических и оздоровительных целей. Они заставляют двигаться в неверном направлении. Это объясняет, почему, несмотря на все усилия, вы не добиваетесь желаемых результатов. Вам нужно подойти к этому материалу с предположением. Все, что я думаю о питании или здоровье, может оказаться неверным. Я всегда стараюсь это делать, когда читаю книгу, которая противоречит моим убеждениям. Я даю ей шанс. В противном случае я бы только искал аргументы, чтобы опровергнуть все, что утверждает автор, и не смог бы открыть свое сознание для новой реальности. Скорее всего, ваши убеждения о питании и здоровье формируются под влиянием телевизионных новостей, советов матери или рекомендаций доктора, который больше 30 лет не обучался и был подготовлен не по его вине, а в силу существующей системы, скорее для эффективного распределения медикаментов, нежели для истинного заботливого отношения к здоровью которая основана на профилактике. Считаете ли вы такие источники надежными? Приведу простой пример. Вы больше 20 лет на диете. Едите мало и стремитесь к дефициту калорий, избегая жиров, особенно насыщенных, но не достигаете своей цели. Если бы мы были разумными людьми, то через некоторое время, ощущая ухудшение самочувствия, снижение энергии и увеличение тревожности по поводу еды, мы бы отказались от такого подхода и попробовали что-то другое. Однако наши убеждения мешают сделать этот шаг. Если вы твердо уверены в том, что необходимо есть меньше и избегать жиров, чтобы похудеть, вам и в голову не придет, что существует другой путь, а он есть. Многие люди начинают восстанавливать свое здоровье, возвращая в рацион полезные жиры, включая насыщенные, с холестерином и увеличивая потребление энергии с пищей. Как видите, все наоборот. Когда речь заходит о перекосах, на первый план выходит еще один важный аспект. Возможно, один из тех, что больше всего нас тормозит. В какой-то момент жизни каждый из нас изменял свой режим питания. Часто бывает так, что мы начинаем следовать модной диете, и этот переход положительно влияет на здоровье и самочувствие. За этим улучшением всегда стоят три причины. Первое. Само изменение. Организм обычно хорошо реагирует на перемены на начальном этапе. Второе. Все диеты имеют общую черту. Они исключают те продукты, которые действительно вредят здоровью, вызывают воспаление и отнимают энергию. Третье. В этот период начинается осознанное отношение к питанию, что само по себе его улучшает. Что происходит дальше? Мы начинаем думать, что это лучший способ питания. А как же иначе, если нам стало лучше? Вера в собственный опыт естественна для человека. Однако именно это и является одним из самых серьезных перекосов, в которые мы погружаемся. И это касается всех подходов. Кето или кетогенной диеты, веганство или вегетарианство, низкоуглеводного питания, метаболического подхода, карнивор диеты, интервального голодания. Я научился этому с годами. Все диеты работают на начальном этапе. Но то, что помогает улучшить самочувствие в краткосрочной перспективе, не обязательно поддерживать здоровье в долгую. Если вы осознаете такой перекос, который, вероятно, уже испытали или испытываете сейчас, то многое уже будет сделано. Вы сможете перестать игнорировать все сигналы и симптомы своего тела, которые говорят «это не тот путь». Вы сможете оставить гордость и перестать относиться к своему способу питания как к религии. Будьте осознанными в своих привычках и традициях. Мы не являемся тем, что мы говорим. Мы не являемся тем, что делаем. Мы – это то, что мы говорим и делаем на протяжении времени, то есть наши привычки. Речь идет не только о том, чтобы изменить свое питание, ведь питание – это лишь малая часть пазла здоровья. На самом деле речь идет о том, чтобы изменить свои привычки. Если изменить питание, не изменяя привычек, это приведет к провалу. Поддерживать такие изменения будет невозможно, потому что привычки провоцируют поведение, которое полностью противоречит нашим новым целям. Приведу пример. Человек, который бросает курить, не должен просто перестать курить. Сначала ему, возможно, придется избегать ситуаций, которые вызывают желание курить. Если он связывает употребление алкоголя с курением сигареты, ему нужно будет на какое-то время прекратить посещать вечеринки, чтобы изменить этот подсознательный паттерн. Если его друзья постоянно курят рядом, сначала ему придется реже встречаться с ними или вообще прекратить общение, потому что желание закурить будет очень сильным. Если он связывал утренний кофе с курением сигареты, ему нужно будет заменить эту привычку другой, например, пить кофе, читая книгу. Я хочу, чтобы вы поняли, у вас есть множество привычек и моделей поведения, которые неизбежно приведут к нездоровому питанию. Вот пример человека, с которым я работал и который имел привычку, не позволявшую ему прогрессировать. Этот человек с полной убежденностью решил изменить свои привычки в питании. И, честно говоря, ему это удалось. Его стремление и приверженность были великолепными. Он рассказывал, что чувствует себя хорошо и адаптируется к изменениям до пятницы. На протяжении многих лет его ритуалом с женой было заказывать еду на дом и смотреть фильмы и сериалы с пятницы по воскресенье. Что, как вам кажется, происходило на выходных? Конечно же. Он возвращался к старым привычкам и по понедельникам просыпался с ощущением крайнего разочарования, считая, что не прогрессирует, и застрял на месте. Думаете, проблема этого человека была в питании? Вовсе нет. Он показал на протяжении недель, что способен делать все правильно и без страданий. Чувствовал себя энергичным и сытым в течение дня и наслаждался тем, что ел. Проблема была в его жене. Жена не хотела меняться, хотела продолжать старый ритуал выходных. И что мог сделать человек? Заставить любимую измениться? Бросить ее? Нет, он адаптировался. Говорил, ну пусть она делает, что хочет, я буду придерживаться своего питания. Однако этот парный ритуал был настолько сильным триггером для плохих привычек, что даже если по пятницам, проявляя силу воли, человек ел что-то отличное от того, что ела его жена, в субботу он все равно сдавался. Решение? Радикально изменить образ жизни. Норма не может заключаться в том, чтобы запираться дома на 3 дня, смотреть сериалы и есть нездоровую еду. Это может случаться иногда, разово и без установки паттерна. И в этот момент этим можно наслаждаться. Норма должна быть другой. Больше времени проводить на улице, на природе, включить физическую активность и упражнения как одну из рутинных привычек на выходные и посвятить один из дней приготовлению здоровой пищи. Вы должны быть осознанными в отношении всех этих привычек и традиций. Ежедневный тост с томатом с коллегами в обеденный перерыв, пиво после игры в падл-теннис по понедельникам, средам и пятницам, последний день обычно не обходится без дополнительных напитков, зависимость от кофе, из-за которой вы выпиваете по 4 или 5 чашек в день с молоком и сахаром. В заключение, чтобы вы увидели, насколько интересны эти паттерны, приведу фразу, которую недавно услышал на первой сессии с одним человеком. Как грустно, не правда ли? Наступает пятница, и мы устраиваем обычный ужин дома. Не знаю, мы могли бы сделать что-то более веселое. С моей точки зрения, если вам нужна еда, чтобы оживить свою жизнь, значит, есть более глубокая проблема. Конечно, иногда хочется съесть что-то особенное, с более ярким вкусом, но если вам это необходимо, чтобы один из дней не казался скучным, это уже тревожный сигнал. Это марафон. Я хочу, чтобы вы приступили к изменениям в своем питании и образе жизни с правильным подходом и на длительную перспективу. Вы не сможете изменить за несколько месяцев то, что формировалось 10-20 лет или больше. Будь то привычки, метаболические проблемы, такие как ожирение или диабет, или хронические кишечные расстройства. И даже здесь стоит сказать суровую правду. Вы не измените это за 1 или 2 года. Если не принять это с самого начала, вы быстро сдадитесь. Ожидания разрушают нас. Мы требуем от своего тела быстрых изменений, хотя разрушали его медленно, а оно тем временем терпело изо всех сил. И самое ужасное, что нам кажется это несправедливым. Черт возьми, я всю жизнь на диете, и ничего не получается. Как ты хочешь, чтобы я думал о долгосрочной перспективе? Я вас понимаю. Понимаю, что вы чувствуете. Проблема в том, что, хотя вы 20 лет старались быть в форме, на самом деле с каждым новым циклом диеты и ограничений вы только ухудшали состояние своего метаболизма. Например, каждый цикл резкого похудения с последующим набором веса еще больше разбалансирует ваш метаболизм, и теперь он уже не реагирует на изменения так, как должен, или как это было бы у здорового человека. Поэтому с каждым новым усилием похудеть становится все труднее. Стресс, который вы навязали своему организму, колоссален. Пришло время по-настоящему позаботиться о своем теле. Никаких голодовок и жестких требований. Пора начать регулярно снабжать его всеми необходимыми питательными веществами и энергией. Со временем оно выйдет из состояния хронического стресса, восстановит здоровье и позволит вам сбрасывать жир, а не просто вес здоровым и устойчивым образом, если это то, чего вы хотите достичь. Проблема в том, что вы воспринимаете потерю жира как страдание, и это нормально. Но то, что я собираюсь предложить, не имеет ничего общего со страданием, так как с самого начала вы будете чувствовать себя хорошо и энергично. Сейчас вы представляете себе 2 года непрерывных страданий, как это было раньше, но вам нужно изменить свою точку зрения. Этот процесс потери жира может быть приятным, если подойти к нему с правильным настроем. Подумайте, что страдания и стресс из-за еды, голод и отсутствие энергии остались позади. Так нельзя терять жир. Помните об этом. Если, начав изменения, вы чувствуете, что не сможете их поддерживать в долгосрочной перспективе, не продолжайте. Это не жизнеспособно. Со временем станет только труднее, а не легче. Другое дело, что любые изменения требуют усилий. Конечно, любой переход, особенно такой, требует усилий. Например, замена своего тоста с вареньем на 3 яйца может быть настоящим испытанием. Но это не страдание, ведь это принесет вам больше пользы. Кроме того, с информацией, которую я вам дам, отказ от бутерброда не будет мучением. Вы сделаете это легко.